Глава первая. Я макала чайный пакетик в кружку так долго, что из-за насыщенного черного цвета уже не было видно дна. Но я все равно смотрела в одну точку мертвым взглядом. «Даш! Даш!» Марина впилась когтями в мое плечо, и я только в тот момент отмерла. «Ты чего застыла?» «Бардин», — сказала я, борясь к подступающей горлу тошнотой. «Может, умереть нецелованной девственницей не так уж плохо?» «Ты же не верила в гадалок и прочую лабуду. Вот и забей. Ты же мне эту тетку посоветовала», — ткнула в подругу чайной ложкой и посмотрела злобно. «Но после нее реально замуж выходит. И ты обещала попробовать?» «Обещала, но до того, как она сказала мне про Бардина...» Марина кивнула, прекрасно понимая, почему я так недовольна. Бардин вел у нас предметы, начиная со второго курса. Если раньше это были потоковые лекции, на которых девчонки вздыхали по молодому красивому преподавателю, то сейчас, когда занятия стали для группы, мы все рвали волосы. Мужик оказался дотошным, скрупулезным, жутким педантом и просто откровенным козлом. На его пары все ходили как на пытки, а многие не ходили вовсе. Так себе кандидат в женихи. «Что ты теряешь?» Марина поджала под себя ноги и швыркнула горячим чаем. «Но не получится и не получится, забьешь на эту гадалку и пойдешь дальше». «Да, но, блин», слова кончились, и внутри остались одни эмоции. Я рухнула лбом на стол и начала тихо скулить. Почему моей судьбой не мог оказаться какой-нибудь очаровательный первый встречный? Я пыталась идти дальше 23 года. Да меня за это время никто на свидание не звал даже. Может, правда стоит рискнуть? Я же обещала себе, что сделаю все, чтобы попробовать. Если судьба, значит, судьба. Значит, обещаешь? Обещаю, — сказал с бешено бьющимся сердцем. Отступлю только, если полиция напишет мне запрет на приближение к нему ближе, чем на 100 метров. Даю себе время до Нового года. Вот и супер. Какой план? Плана у меня, по правде говоря, не было, да и какой может быть план по завоеванию человека, с которым вы друг друга на дух не переносите? Разве что ему по темечку припечатать, чтоб тот памяти лишился. Но я обещала действовать исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. «Нужно начать прощупывать почву», — решительно заявила я. «Завтра подойду к нему после пары. Задам какой-нибудь вопрос. Буду импровизировать. Нужно понять, как далеко мы друг от друга». «Идея супер. Может, он вообще хорошо к тебе относится? Или ты вообще ему нравишься?» С этим я бы поспорила, потому что еще на втором курсе я позволила себе развести дискуссию прямо на лекции. И дискуссия была по делу, я бы даже сказала, что она была полезной, вот только кто-то решительно не пожелал признавать свою неправоту и заточил на меня суп. С того момента наше общение как-то не заладилось. Мы либо игнорировали существование друг друга, либо шипели проклятия сквозь зубы каждый раз, когда приходилось общаться. На следующий день я проснулась за 2 часа, чтобы собраться на пары. Так долго я не собиралась даже на собственной выпускной. Сделала легкий макияж, чтобы подчеркнуть глаза, надела элегантное платье, подобрала аксессуары. Мама с детства учила меня, что главное оружие женщины – ее манеры. Нужно уметь подать себя, быть грациозной и утонченной. Ученицей я была не лучшей, но старалась. Однако за 23 года мамины советы мне ни разу не помогли. Наверное, потому что родительница жила в другом мире. Они с папой познакомились еще в 70-х. Оба были из интеллигентных семей, где принято за чаем обсуждать политику и искусство. Со временем отец стал не последним человеком, и уже в их загородном доме собирались высокопоставленные шишки для обсуждения насущных новостей. Я обычно скучающе наблюдала за этим со стороны и не понимала, как они могут испытывать хоть какие-то эмоции при разговоре о гобелене Мане. Этим декабрьским утром снег валил так, будто живем мы не в столице, а где-нибудь на крайнем севере. На расстоянии вытянутой руки ничего, кроме белого покрова, видно не было. Моя шуба очень скоро стала похожа на мокрую кошку, от укладки остался только запах лака для волос, а тушь наверняка отпечаталась под глазами. Пробираясь по сугробам и заваленным тропинкам, я всеми чертями ругала погоду, которой вдруг надо стало сделаться по-настоящему зимней. А ведь только на прошлой неделе дождь шел. Либо сама судьба отводит меня от этой встречи. «Чтобы быть счастливой, сначала нужно пострадать», — бормотала я себе под нос. Здание университета завалилось с опозданием, стряхивая с себя толстый снежный покров. Шубу сунула в гардероб, наспех расчесала волосы пальцами, глядя в заляпанные зеркала коридора, и поспешила на четвертый этаж в аудиторию. Только у двери взяла паузу, чтобы отдышаться. В конце концов, румянец на щеках должен быть легким и невинным, а не как после марафона. «Здравствуйте, простите за опоздание. Можно войти?» В аудиторию стояла гробовая тишина, и мой голос тут же эхом ударился в высокие потолки университета. Бардин снял с переносицы очки в тонкой оправе, устало посмотрел на меня и указал на парты. Я боязливо окинула взглядом помещение и вошла внутрь, но... Снег, который налип на подошву сапог, предательски не вовремя начал таять, и я поскользнулась на линолеуме в своей же луже. «Першина, вы как с таким везением дожили до своих лет?» «Чудо!» — пробормотала едва слышно, поправляя юбку, хорошо хоть не упала и не села в лужу. Было бы восхитительное начало романтической истории. «Что за массовая забастовка в кругах студентов?» «Не знаю, из-за погоды, наверное. Пробки, сугробы, транспорт плохо ходит», — пыталась я найти причины неявки сразу 20 человек. «Вы и без сугробов не очень-то охотно посещаете занятия». «Я всегда прихожу», — наконец вспомнила, что нужно хоть на сотую долю процента вкручивать флирт и обаяние. «У вас интересные занятия». «В самом деле?» «И что было в прошлый раз?» Мужчина вышел из-за кафедры и бедром, обтянутым синими джинсами, прислонился к деревянной столешнице. «Особенно интересная тема. Я тянула время в попытке вспомнить, где я вообще нахожусь. И ведь я была на занятии, даже записывала, но сейчас все резко вылетело из головы. Тетя Лариса, чтоб ей спалось хорошо. Из-за нее я теперь присматривалась к мужчине и вообще воспринимала его совершенно иначе. Кажется, впервые заметила, что он высокий, довольно стройный, но при этом атлетичный. Сейчас в вязаном кардигане с закатанными рукавами он выглядел как-то особенно очаровательно. Даже очки ему шли, и эта полуулыбка на тонких губах. «Так, Даша, очень интересная тема, которую я, признаться честно, не поняла. Может быть, раз сегодня никого нет, вы сможете мне ее объяснить? Я могу сесть за ваш стол». «Если бы знания передавались воздушно-капельным путем, это было бы кстати. Останьтесь за партой, сейчас повторим». Мужчина вещал что-то с кафедры. Я старалась записывать, но мысленно продумывала варианты, как наладить с ним контакт. Надо было на диплом к нему записываться. Сейчас уже поздно. В какой-то момент телефон завибрировал, и я отвлеклась. От Марины пришло сообщение. «Ну что, как там?» «Ты где? Тут на паре никого нет, я с ним одна». «Не благодари, чуть-чуть помогла тебе». От негодования я чуть слюной прям в телефон не брызнула. Она за моей спиной всю группу подговорила не приходить на пару, хотя это не очень сложно. «Першина, в телефоне понятнее объясняют?» «Нет, Илья Андреевич, я термин один забыла и искала. Спросить было неловко, из головы просто вылетело. А оно туда точно влетало?» Я шумно выпустила воздух из легких, борясь с желанием ответить на эту колкость. «Ничего, ты еще у меня влюбишься и пожалеешь о каждом сказанном слове. Я тебе устрою счастливую жизнь». До конца пары я не сказала ни слова, да и это не предполагалось в рамках лекции. Так что после нужно было придумать способ выйти на контакт. «Илья Андреевич, у меня тут в дипломе кейс один есть. Я не знаю, как его правильно оформить. Может быть, вы посоветуете?» «За советы по диплому платят вашему дипломному руководителю», — сухо ответил мужчина, не отрываясь от ноутбука. Михаил Георгиевич последний раз в судопроизводственном процессе участвовал, когда еще действовал принцип «зуб за зуб». «Да, что у тебя там? Показывай». Я открыла папку перед мужчиной, и пока он смотрел, всеми силами пыталась принять привлекательную, но как бы случайную позу. «Интересный кейс. Я возьму посмотреть. На следующем занятии тебе скажу». «Ой, отлично. Спасибо вам большое за помощь». «Першина, с тобой все нормально?» Мужчина окинул меня беспокойным взглядом поверх очков. «Какая-то сильно вежливая, рвущаяся до знаний сегодня». «Я всегда такая. Просто вы раньше не обращали на меня внимания», — сказала. А у самой щеки тут же вспыхнули. Я же уже откровенно флиртую. После единственной сегодня пары на автобусе я рванула в сторону квартиры подруги, чтобы обсудить самые свежие сплетни и как следует прижучить ее за самодеятельность. «Ну что?» Уже целовались хитрой лисой Марина, скользнула по дверному откосу и уставилась на меня. «Ага, пришла вот тебя на выписку нашего третьего ребенка пригласить. Ты совсем ку-ку? А если он узнает, что я специально пыталась с ним наедине остаться?» «По твоему плану, ты в тот момент либо уже будешь с ним наедине в кровати, либо мы будем прикапывать его бездыханное тело под березой, так что не страшно». «С такой формулировкой страшно даже мне». Я забросила шубу на вешалку и поплелась в кухню. Марина вовсю фантазировала, как мы с ним станем парой и будем смеяться над глупыми стычками в начале общения. Но то ли у меня фантазия плохо работала, то ли к Бардину я пока не прикипела, но его образ в голову шел исключительно в очках и за кафедрой. «Рассказывай хоть, как прошло». «Как самая обычная пара», — я пожала плечами. Он был в своем духе, но в целом вполне сносный. Помог мне, если уж говорить честно. Я даже поняла, что он вполне себе симпатичный. «Шутишь? Он же просто секс-символ!» У Марины чуть слюна в чашку не капнула. «Если бы не был таким засранцем, я бы влюбилась». «А если я в него не влюблюсь?» Впервые задалась этим вопросом, и меня будто ледяной водой окатило. «Вдруг он очаруется, а я так и буду считать его засранцем?» «Даш, если это твоя судьба, значит, ты им очаруешься. Судьба в обе стороны работает». «Ну, ладно. Я, конечно, в судьбу все еще не верила, но смирилась с происходящим в моей жизни абсурдом». «Надо думать, как его очаровать. Есть варианты?» «Не думаю, что в стенах университета у меня получится это сделать. Нужен план «Б». «У меня есть план получше. План «И» с заговорческим видом». Марина открыла ноутбук и ткнула меня лицом в личную страничку Бардина. «Интересно, почему судьба у нас с ним общая, а за нее борюсь я одна?» «Нет, решено. Я борюсь за нее сейчас, а он всю оставшуюся жизнь. Я даже палец о палец потом не ударю». Марина, как хорошая подруга и настоящая женщина, конечно, уже подготовилась и сделала для меня краткую сводку. Чем Бардин увлекается, где бывает. Оказалось, что мужчина живет недалеко от меня, ходит там в фитнес-клуб, любит рыбалку, классическую литературу. Следов отношений на странице замечено не было. Да и вообще девушек в друзьях у него было немного. Есть у меня один козырь во всей этой ситуации. Марина едва не терла руки, похихикивая от собственной коварности. Смотри. Бардина Нина. Кто это? Мама нашего Ильи Андреевича. Милейшая женщина. Комментирует каждую фотографию сына. А еще... ходит в клуб по вязанию и обожает классическую музыку. «Сечешь?» «Когда занятие клуба?» — решительно спросила я. «Нет, это уже даже не абсурд, это какой-то сюр. Я планирую идти вязать, чтобы познакомиться с мамой своего педагога. Я хотела, конечно, сделать что-то отчаянное в канун Нового года, но ведь не сойти с ума». Чтобы окончательно не помешаться на Бардине, пока он обо мне даже не думает, я решила съездить к родителям Кости. Мама обычно за 2 недели до Нового года начинала готовить репетиционные ужины, так что повод навидаться был. Я написала папе, что поеду с ним, немного поработала и в обозначенное время юркнула в родительскую машину. «Привет, папуль!» — поцеловала родителя в щеку и щелкнула ремнем безопасности. «Спасибо, что забрал. Я мог бы еще днем отправить за тобой водителя, чтоб ты не ждала». «Пап, я ждала у себя дома, тем более, что успела поделать дела. Работала? Как оно там?» О работе обычно я отвечала уклончиво, потому что помощник юриста в малоизвестной фирме для моего отца даже не должность, а так, насмехательство. Стоит мне щелкнуть пальцем, как он бы организовал мне собственный кабинет и штат ассистентов, но я этого не хотела. Родители дали мне мощный старт, обеспечили жильем в Москве, оплатили престижное образование. Этого было с головой достаточно, чтобы добиться остального самой. Я верила, что что-то из себя представляю без папиных денег. На работе и на учебе все хорошо. Потихоньку пишу диплом. Хотела бы сказать, что это интересно, но это просто нужно. Правильно. Разделаешься с этим, и все. Ты у меня умница. Мы подъехали к воротам дома, и я невольно сощурилась, увидев незнакомую машину. Либо папа в очередной раз расширяет свой парк, либо у мамы хватило времени, чтобы позвать кого-то в гости. — Ты говорил, что я приеду? — Да, Наташа звонила мне. Я тяжело вздохнула, а папа только повел плечами. Это для него мамины ужины были еще делом привычным, а я каждый раз терпела незапланированное сватовство. Во дворе родителей стояла пушистая елка, в этот раз наряженная в бело-красных цветах. Дом уже обтянули гирляндами, и сейчас он проходил на пряничный. Даже собачью будку украсили фонариками и рядом поставили небольшое искусственное дерево. Каждый год, едва ли не за месяц, мама с командой дизайнеров начинала готовиться к празднику, выбирать цвета, шить платье, планировать сервировку стола. Хотя казалось, что этот процесс у нее не прекращался никогда. После Нового года шла Пасха, потом папин день рождения, начало осени и так по кругу. Что в этом году готовим на стол? Кролик, фаршированный уткой или наоборот? Уже не помню. Ясно. Я разделась, в зеркало окинула беглым взглядом свой прикид и пожалела, что вообще надела платье. Надо было приехать в растянутом свитере, чтобы жених сам сбежал. Дашенька, доченька, как я рада, что ты приехала в гости. Мама, сверкающая ярче елки в гостиной, поцеловала меня в обе щеки и подтолкнула под спину к столу. Проходи, садись, у нас сегодня в гостях Пановы. Помнишь Игоря? Вы в детстве вместе играли. Сейчас своя консалтинговая фирма, шепнула мама мне на ухо. Игорюш, поухаживай за Дашей. Я села рядом с мужчиной около нарядной елки, дежурно улыбнулась и постелила на колени салфетку с вышивкой ручной работы. На репетиционном столе было все как у людей. Оливье с раковыми шейками и языком, мандарины из Южной Америки, мясная нарезка из представителей Красной книги, заливное с мясом вагю, ничего необычного. От алкоголя я отказалась, хотя, возможно, это было ошибкой, и решила ограничиться только салатами. «Ой, Дашенька, Игорь у нас тоже не пьет. Это хорошая привычка. А мы вот с Борисычем выпьем. Да, Серега? Наливай, коль не шутишь. Может быть, нарезку?» — предложил Игорь вежливо. «Нет, спасибо», — поблагодарила и укнулась в свою тарелку. Мама не оставляла попыток свести меня с кем-нибудь и удачно выдать замуж. А вот только ее кандидаты были либо старыми, либо скучными. Сама она в этом проблемы не видела, а вот я не была готова подписать себе приговор. Игорь вроде бы был не таким уж старым, он родился на пару лет раньше меня. Но мужской харизмы в нем было еще меньше, чем во мне. Весь вечер он робил и говорил со мной лишь, чтобы предложить салат или горячее. Даже жалко его стало. Когда Пановы уезжали, а мы с Игорем так и не обменялись телефонами, мама с долей осуждения посмотрела на меня и покачала головой. Чтобы не ехать домой на ночь глядя, я решила остаться у родителей. Все равно завтра пары были только вечерние, а поработать я смогу и отсюда. Мама не обделяла вниманием ни одну комнату, поэтому на кровати я обнаружила постельное белье с бело-красными леденцами, а в шкафу пижаму с новогодним оленем. В этом году как-то скромно, хмыкнула, оглядываясь по сторонам, но в следующую секунду заметила выключатель у окна. А вот теперь узнаю маму. Комната замигала теплым светом фонариков, я погасила люстру и с ногами забралась на деревянный подоконник, чтобы смотреть на декабрьский снегопад. Под пушистой елкой кружился буран, старый родительский пес. На соседнем участке рабочие только-только натягивали гирлянды, пока маленький мальчик носился по двору. Через один были видны дома, украшенные как пряничные. В декабре загородный поселок превращался в настоящую сказку. Не хватало, пожалуй, только кареты, разъезжающей по улицам.